История о куриных яйцах. Продолжение. Война с Германией вызвала поначалу небывалый подъем патриотических чувств в российском обществе, и особенно среди русской разночинной интеллигенции. Благородная миссия защиты южных славян от посягательства давнишнего противника нашла горячий отклик в каждой русской душе. Сбор пожертвований в пользу армии, полевые госпитали и санитарные поезда, где сестрами милосердия служили женщины самых громких дворянских фамилий вплоть до великих княжон. Каждый студент и гимназист старших классов мечтал попасть добровольцем на фронт, и многим это удавалось. В их числе был и молодой актер драматического театра Василий Топорков. Службу он начал вольно определяющимся, или, как снисходительно говорили в армейской среде, вольнопером. Потом получил первый офицерский чин прапорщика. При несчастливых обстоятельствах на одном из участков Западного фронта попал в окружение, и вторая половина войны застала его в глубоком немецком тылу на деревянных нарах офицерского барака для военнопленных. Условия содержания пленных, пусть даже и офицеров, во все времена были примерно одинаковыми. Холодно, голодно, грязно. Плен есть плен. Хотя личной свободы по сравнению с условиями плена последней войны было вполне достаточно. В разумных пределах, конечно. Прошла первая, самая тоскливая, что называется, пленная зима. Наступила весна, потянула теплым ветерком с востока, с родины, приближалась Пасха. Господи, ты ж еси! В канун праздника лагерное начальство решило сделать пленным русским офицерам подарок – новое обмундирование и дополнительный продовольственный паек. Обмундирование было новым, крепким, суконным, принадлежащим бог весть чьей армии. Очевидно, расстарались благотворительные организации Красного Креста. Паек же по виду был извлечен из неприкосновенных немецких запасов. Вероятно, время хранения исчерпывалось. Как бы там ни было, но все были рады нежданной подачке, тем более, что своя одежка за давностью времени в конец уже с плеч сползла. Утром светлого праздника офицеры принарядились во все новое, похристосовались и вскрыли продовольственные коробки. Там в разноцветных пакетиках, в целлофане, у немцев, кажется, и тогда уже был целлофан, лежало что-то очень скупо отмеренное, какое-то повидло, сухарики, печеньицы, брусочек прессованного шпика, сигареты. Но главное, там была жестяная запаянная баночка со шнапсом и десяток куриных яиц. Белых сырых яиц. Ура! Господа офицеры, прогремел на всю казарму хрипловатый бас штабс-капитана Б. «Предлагаю не начинать попойку, пока не покрасим каждому хотя бы по паре яиц. Я надеюсь, мы еще не совсем оскотинились? Кто подскажет, как это лучше сделать?» Все засуетились. Кто-то бросился на кухню поискать луковой шелухи или другого какого красителя. В ожидании обеда Топорков перебирал содержимое своей продовольственной коробки. Он успел уже переодеться. Китель пришелся ему как нельзя в пору. Свежий подворотничок ласкал шею, и от этой позабытой мелочи становилось радостно на душе. Он проверил яйца. Нет ли среди них болтунов? Но, кажется, все они были крепкими и свежими на вид. Ну и нация! Все умеют делать, даже продукты хранить. Он представил, как начнет чистить первое, еще горячее от варки яйцо, как вдохнет чудесный, давно забытый аромат упругого белка, как брызнет и зальет небо недоваренный в смяточный желток. Он сварит не два, а все яйца. Два покрасит, но сварит весь десяток. Он мог бы сейчас их и два десятка съесть на пари. «Пожалуйста. Кто хочет убедиться?» «Господин штабс-капитан?» — вдруг громко на всю казарму и совершенно неожиданно для самого себя прокричал он. «Что? Кто меня зовет?» «Это я, прапорщик Топорков». «Что тебе угодно, прапор?» «Господин штабс-капитан, хотите пари?» Казарма замерла. Штабс-капитан повернул к прапорщику сухощавое, усатое лицо. «Изволь!» — пророкотал он густым прокуренным басом. «Условия?» «Откуда? Из каких глубин памяти всплыл вдруг тот давно, казалось, забытый летний день? Полуденный зной, запах цветов, деревенская девчушка с кошелкой в руках и голос приятеля. Ты этот фокус при случае с кем угодно можешь повторить». «Условия просты», — отчеканил Топорков. «Я становлюсь в дверной проем, а вы со своего места, здесь будет шагов 10, не больше, попадете в меня куриным яйцом. 3 попытки на все про все. Попадете хотя бы раз, мой 10 яиц переходит к вам. Не попадете? Ваши оставшиеся яйца мои. Ну как? Приемлемо?» Он ужесточил условия. Не 10 попыток, как было когда-то, а только 3. Иначе, если штабс-капитан измажет своими 10 яйцами казарменные стены, а что так и будет, прапорщик не сомневался, то какой же от подобного пари будет ему профит? Тишина в казарме натянулась, как гитарная струна. Все смотрели на штабс-капитана. Он сидел на нарах против двери, не шевелясь, подвернув под себя по-турецки ноги, и напевал вполголоса свой любимый романс. «Молись, кунак, земле чужой, молись, кунак, за край родной, молись о тех, кто сердцу мил, чтобы Господь их сохранил». «Так как же, господин капитан?» — настаивал Топорков. — «Принимаете условия?» «Становись!» — коротко сказал тот. Казарма вздохнула. Послышались голоса, смешки. Кто-то заключал между собой пари, используя подходящий игровой момент. Выбрали судей или секундантов. «Готовы?» — спросили судьи. «Да!» — сказал Топорков, стоя в дверном проеме. Штабс-капитан ничего не ответил. Не меняя позы, он взял в правую руку яйцо, легонько покачал его в ладони и без замаха коротким тычком послал его вперед. Удар пришелся в середину лба. Он был настолько сильным, что Топорков чуть не упал на спину. Содержимое яйца растеклось по лицу и напрочь заляпала новенький мундир. Он, и это в праздничное утро, был бесповоротно испорчен. Казарма взорвалась хохотом, что было для молодого прапорщика самым непереносимым во всей этой непереносимой ситуации. «Ты хотел этого, Жорж Данден», — коротко прокомментировал штабс-капитан. Топорков принес победителю его выигрыш. «Ваши яйца!» «Благодарю!» — любезно ответил штабс-капитан и участливо предложил: «Оставьте себе парочку, разговеться в светлое воскресенье!» «Благодарю? Не надо!» — гордо ответил прапорщик и быстро отошел от нар. «Прапор!» — услышал он вдруг за спиной. Он обернулся. Штабс-капитан манил его пальцем. «Извини, прапор, за не совсем корректный вопрос», — приглушенным голосом заговорил штабс-капитан. «Но скажи, зачем тебе все это надо было?»